дрянь, все рассыплется. А тогда наплевать. Вечером он поедет к Полет. И Полет умрет, все умрут. Мысли о неизбежном распаде существующего успокоили Тесса. Из кабинета раздался тонкий храп, переходивший в свист. Люсьен сказал Денис. «Что ни говори, а это все-таки низость. Он и с коммунистами, и с боевыми крестами. В этом нет ни чести, ни простой честности. Мне его жалко. Он очень постарел за последний год. Неудивительно. Полет способна доконать человека в его возрасте. Люсьен». Он поглядел на нее и вспомнил глаза Жанет. «Ах, эти тихони! А Жанет его не любит», — сама призналась. «Да и за что его любить?» Люсьен сказал, «Можешь и меня пожалеть заодно. Отец еще, может быть, умрет, а я не умру, я сдохну». Вечером Тесса несколько раз развлекся. Он был у Полет, потом они ужинали у Максима. Тесса лениво глянел на канкан. Ноги девушек то подымались, то опускались. Это казалось ему жизнью. Он пил шампанское бокал за бокалом, но не пьянел. Задумчивость, которая родилась днем, не проходила. Он вернулся домой в 2 часа. Жена, как всегда, раскладывала пасьянс, лежа с грелкой на животе. Увидев Тесса, она расплакалась. «Хорошо, что ты пришел. Такие боли. Это пройдет, Амали. Доктор сказал, что это скоро пройдет». «Нет, я знаю, что не пройдет. Я теперь скоро умру». «Зачем ты говоришь глупости? Я видел доктора. Это можно вылечить. Ты еще всех переживешь». «Зачем мне жить? Я ни на что больше не гожусь. Сегодня ради твоего приезда я встала, и вот видишь, снова хуже. Я не боюсь смерти, я другого боюсь. Ты ни во что не веришь. Но должна быть расплата. Я не хотела говорить при детях. С коммунистами. Как ты можешь? Я вчера читала в газете, что они делают. Они в Малаге 8 церквей подожгли. Это звери. И вот ты, мой муж, с ними». Тесса разделся, лег и только тогда ответил. «Ты думаешь, что мне не противно?» «Противно? Политика — грязное дело. Спекулировать и то лучше. Но что ты хочешь? Нам с тобой деньги не нужны, проживем как-нибудь. А дети? Люсьен сегодня снова взял у меня 5000. Если ему не дать, он способен кого-нибудь зарезать. А ты подумала о Денис? Она может не сегодня-завтра влюбиться. Я не хочу, чтобы она зависела от мужа. У нее гордый характер. Без денег она не вытерпит. Знаешь, Амали, не нужно меня добивать. Мне и так плохо». Жена поцеловала его в лоб и погасила свет. Тесса лежал на спине, глядя в темноту. Он знал, что не уснет. Светлые точки поднимались вверх, как газ шампанского. Рядом жена тихо стонала. Он шепнул: «Амали». Она не откликнулась. Она стонала во сне. Тесса почувствовал страх. «Амали скоро умрет. И он умрет». Он вспомнил, как отрезали голову Ларошу, который убил полицейского. Это было осенью, на бульваре Араго, под ногой шуршали листья, а солнце было большим и красным. Ларош выпил ром, щелкнул языком и сказал: «Каюк». Думали, что он умрет спокойно, но когда его повели к гильотине, он упирался. Его тащили, он выл, как собака в деревне. Тесса теперь слышал этот вой и дрожал, а светлые точки все подымались к потолку. «Хорошо, Амали, она верит в ад, это тоже выход. Пусть муки, лишь бы сознавать, но никакого ада нет. Могила, холод, пустота». И не вытерпев, Тесса закричал, жена проснулась: «Что с тобой, Поль?» Он виновато ответил: «Мне что-то приснилось». О Огюст Виар.